одна из знаменитых кинозвезд с бархатными глазами, оповещала весь мир о своем намерении затащить на алтарь, возможно, в кровать, своего пятого предположительного супруга. Отменен новый закон о налогах. Первую же страницу украшал некий богатенький мальчик, о котором я вроде бы уже читал совсем недавно. Это была жутко авантюрная история. Судя по всему, этот эксцентричный 35-летний сынок чикагского миллионера Пальмера влип в отвратительную историю. Последней его выходкой была женитьба на какой-то потаскушке из Южного Чикаго по имени София Паланка. Втайне от родителей он отправился с ней в длительную поездку по Европе. Счастливые молодожены присылали телеграммы из Лондона, Парижа и других городов. Последняя весточка пришла из Бухареста. И после этого мир ничего больше не слышал о Филиппе Пальмере III. Следы Софии Паланки также затерялись за железным занавесом. С тех пор прошли 3 года. Была проявлена немалая дипломатическая активность, понуждаемая семейством богатого бездельника. Но все попытки превратить это дело в политическое ни к чему не привели. Возмущенные власти Румынии неоднократно выражали протест, уверяя, будто им ничего не известно ни о каком Филиппе Пальмере III, ни тем более о его невесте, пользовавшейся сомнительной репутацией. На этой стадии дело и оставалось бы до сих пор, если бы совсем недавно один досужий охотник, бродя по болотам в поисках подстреленной утки, не наткнулся на труп молодого мужчины. Это произошло в окрестностях городка Гэри, штат Индиана. В трупе без труда опознали исчезнувшего плейбоя, которого до сих пор считали пропавшим за железным занавесом. Как показала экспертиза, он умер давным-давно, быть может, 3 года назад. Дальнейшее следствие по этому делу прояснило, что незадолго до своей предполагаемой поездки в Европу плейбой превратил в деньги акции и другие ценные бумаги на сумму около 250 000 долларов. Все эти деньги исчезли вместе с ним. Впрочем, он-то теперь нашелся, хоть и мертвый, а вот денежки... Теперь, как писала газета, ФБР придерживалась версии, что Филипп Пальмер был убит сразу же после женитьбы, а София Паланка, эта златокудрая потаскушка, укатила в Европу вместе с неким Липпи Сальцем, профессиональным игроком из Чикаго, который внешне очень похож был на Пальмера. Во всяком случае, для фотокарточки в паспорте этого сходства оказалось вполне достаточно. Заграничные паспорта, разумеется, были выписаны на мистера и миссис Пальмер. Златокудрая миссис Пальмер исчезла бесследно, так же, как и сам Пальмер. А вот путь Липпи Сальца ФБР смогло проследить до Лас-Вегаса. И журналист, автор репортажа, уверял читателей, что имеет точные сведения о предстоящем с часу на час аресте этого проходимца. Не знаю почему, но прочитанная история очень меня заинтересовала. Я смыл с лица крем для бритья и снова выглянул в окно. В окнах ресторана горел свет. Я надел куртку, матросскую фуражку и направился в ресторан, ощущая в душе сочувствие к разыскиваемому полицией Липпи Сальцу. Я-то мог представить, каково сейчас этому парню. Я ведь тоже отныне должен регулярно просматривать газеты, не из праздного любопытства, а потому что я повинен в смерти человека по имени Джерри Волкович. Его будут, конечно, искать, и рано или поздно его машина будет найдена. Остается лишь надеяться, что море не выдаст труп самого Волковича. Я вытер пот, внезапно выступивший на лбу. Даст Бог, нам с Корлис повезет, и мы выйдем сухими из воды, отделавшись только синяками. А может и нет. Ведь всех мелочей никогда заранее не предусмотришь. Эти мелочи неожиданно всплывают в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте, и вот уже петля затянулась на твоей шее. Ресторан еще не открылся, но бар был к услугам клиентов. Пожилая коренастая женщина в белой форменной блузке с пурпурным попугаем на плече возилась у автомата экспрессо, благоухающего горячим кофе. Я огляделся. За столиком возле окна перед стаканом с апельсиновым соком сидела одинокая Мэмми. Я придвинул стул и сел рядом с ней. «Привет, Мэмми!» «Привет!» — отозвалась она. «Я заказал яичницу с ветчиной и печенье. Но в первую очередь дайте мне кофе». И скоро я уже пил свой кофе и поглядывал на Мэмми. Я не был знаком с ее мужем, лишь мельком видел его два раза. Тем не менее, я считал, что брюнетка совершила большую глупость, выйдя замуж за этого типа. Впрочем, возможно, он обладает какими-то скрытыми достоинствами, откуда мне знать. Но при ее внешности и фигурке она могла бы быть и поразборчивее. «Ну что, моряк, полегчало?» — улыбнулась Мэмми. «Что ты имеешь в виду?» Вместо ответа она вдруг мечтательно произнесла: «Эх, если б я была мужчиной!» Я вопросительно посмотрел на нее. Мэмми выпила свой сок, вытерла губы салфеткой. «Мужчина может позволить себе очень многое», — сказала она. «Может уйти в море на год, на два. Может стать солдатом или летчиком, да кем захочет». Она горько улыбнулась. «Может перебраться из одной кровати в другую. Может напиться, попасть в историю. А на утро ему достаточно протрезвиться, принять душ, выпить кофе, и никто не посмеет сказать о нем ничего плохого. А женщина не может себе этого позволить?» «Нет». «Почему?» Мэмми сунула в рот сигарету. «Потому что она женщина. Она должна вести себя добропорядочно, благопристойно. У женщины есть или все, или ничего». Я ухмыльнулся, держа в руке чашку с кофе. «Что случилось, крошка? Что за мрачная философия с самого утра? Может, встала не с той ноги?» Она выпустила мне прямо в лицо струю дыма. «Не с той ноги, говоришь?» — скривилась она. «А может, не с той постели? Чего молчишь, Нельсон? Как насчет того, чтобы достать мне удовольствие?» Я ответил, что все будет зависеть от того, о каком именно удовольствии пойдет речь. Она вдруг перегнулась ко мне через стол и схватила меня за запястье с такой силой, неожиданной для хрупкой женщины, что я даже поморщился. «Нельсон, как только закончишь свой завтрак, сматывай отсюда!» «Интересно, почему я должен отсюда сматывать?» «Я еще вчера тебя предупреждала, а сейчас просто уверена, что тебе здесь угрожает опасность». «Какая опасность?»